Глава 17. Парень почувствовал на себе его проницательный взгляд. Остановившись у входа, он взглянул на мужчину, который продолжал пялиться на него во все глаза. Ада, заметив это напряжение между ними, потянула друга за собой, желая установить теплую атмосферу. «Пап, не смотри так на моего одноклассника. Ты ставишь его в неловкое положение. Его зовут Дэ...» «Я его знаю». «Еще один демон. Мерзость!» — строго выдал тот, отведя взгляд на стоящую перед ним кассу. «Да прекрати, пап! О чем ты говоришь?» Девушка в недоумении посмотрела сначала на него, а затем на друга, который не мог что-либо сказать в свое оправдание и легонько поглаживал свои волосы. Он лишь пожал плечами и уставился на полку с разнообразным количеством кондитерских изделий, желая как-то отвлечься. «Странно», — нахмурив брови, произнесла Ада, бросив еще раз взгляд на отца. «Не бери в голову, Ада. Видимо, я не в себе». Перепутал его с одной мерзкой демоницей. «С демоницей? Да о чем ты, пап?» «Моя мать — человек, а отец — демон. Прошу прощения, если застал вас врасплох своим видом, который заставил бы любого человека, в том числе и вас, насторожиться. Если вас смущает моя метка, то я, увы, не могу избавиться от нее. Это наследственное». Не выдержав, встрял в разговор Дэнни, и его глаза сверкнули гневом. «Юнец, подойди-ка сюда», — произнес уверенно мужчина, слегка дернув пальцами. «Пап, только не нужно его пугать, пожалуйста». «Не волнуйся, я не спугну его». Дэнни посмотрел на мужчину сверкающими глазами, явно чувствуя подвох, но все же подошел туда, где стояла его подруга. Кэр взглянул на него уже с удивлением, потому что вблизи образ парня его немного поразил. Рыжие волосы, необычные зеленые глаза, метка в образе солнца прямо сейчас явно произвели на него, как ни странно, хорошее впечатление. «Вы что-то хотели сказать мне?» Склонив голову на бок, задал вопрос Дэнни. «Ну, во-первых, я бы хотел представиться. Меня зовут Каир. Я приемный отец этой дамочки», — указав на дочь, произнес тот с энтузиазмом и продолжил речь. «Приятно познакомиться, Дэнни. Можешь звать меня просто дядя Каир, хотя я знаю, что это звучит странно. Во-вторых, я хочу принести свои извинения за свое поведение по отношению к тебе». Подростки были крайне удивлены быстрой смене настроения мужчины, поэтому не смогли сдержать смех. «Вы что смеетесь? Я серьезен, как никогда!» «Я посчитал нужным высказаться. Что не так? Или мне стоило сделать по-другому? Прекратите же смеяться!» Нервно поправляя очки, громко заговорил Каир и отвел взгляд в сторону, желая скрыть свою неловкость, которой прежде у него никогда не возникало. Перестав смеяться, Дэнни решил продолжить начатый с мужчиной разговор. «И вы меня простите. Не думаю, что кто-либо взрослый, кроме моей мамы, воспримет меня таким, какой я есть. На улице, где я живу, презирают и боятся таких, как я. У меня не осталось никакого доверия к людям». «Они явно не правы!» — стукнув кулаком по прилавку, крикнул Каир и продолжил серьезным видом. «Хм. Хочу сказать, что ты хороший парень. Даже если у тебя нет друзей, тебя боятся и презирают, то знай, что моя дочь и я всегда будем на твоей стороне. А теперь самое главное. Вы будете брать мои свежевыпеченные пирожки? Или, может быть, булочки с разной начинкой? Или то и то вам завернуть?» Широкая улыбка на лице мужчины заставила парня смутиться. Впервые он почувствовал себя прекрасно. Бабочки будто запорхали в животе, глаза засияли намного ярче, сердцебиение участилось, а по телу прошли приятные мурашки. Мужчина побаловал друзей своей стряпнёй и пожелал им счастливо добраться по домам, что было крайне приятным для них событием за целый день.